Последнее желание. Волк решил повеситься и раззвонил об этом по всему лесу. «Как же, повесится он, дожидаясь», — усмехнулся заяц. «Повесится, повесится. Непременно повесится, он это твердо решил», — сказала черепаха. «Может, еще передумает», — поежился еж. «Не передумает, не передумает. Он уж и дерево выбрал, и сучок облюбовал», — заверещала сорока. «На осине решил вешаться, веревку ищет». Шум, толки, пересуды. Одни верят, другие сомневаются. Дошел слух и до деревенского полкана. Прибежал полкан в лес, разыскал волка. Видит, сидит серый под осиной, грустный такой, на сучок смотрит. Ёкнуло у доброго полкана сердце. Недолюбливал он волка, близко к дворам не подпускал, но тут как-никак драма, трагедия. «Здравствуй, серый», — тихо поздоровался полкан. «Здравствуй и прощай», — ответил волк, смахивая с носа слезу. «Прощай, полкаша, не поминай лихом, прости, ежели что». «Неужели это правда?» — спросил осторожно полкан. «Просто не верится. Почему? Что случилось?» «Опозорен я. Опозорен и в баснях, и в сказках. Не хочу больше жить. Помоги достать веревку. Поищи ее в сарае. Сарай у тебя на запоре, да ты в него вхож, тебе доверяют». «Ладно уж. Сделаю», — согласился полкан, не подумав. «Вот спасибо», — сказал растроганный волк. «Да заодно уж вместе с веревочкой прихвати и козленочка. Выполни мое последнее желание». И выполнил полкан последнее желание волка. А тот не повесился, раздумал.